Глава 53. Но улыбки его были показные. Это он казачку свое успокаивал. Сам же в это время думал, что Люсечка может ему испортить всю операцию. Операцию? Да она и жизни его может лишить. Эта красотка уже пыталась его убить в Губахе. Что ее теперь-то остановит? Да ничего. Их связь в деле с исчезновением доктора отбрешется как-нибудь. Судя по всему, положение у нее здесь крепкое. Скорее всего, спит с кем надо. Горохов вздохнул, пока Самара не видит. Впрочем, весь этот риск, все эти его волнения, стоили целой сумки биоматериалов. Сумка однозначно все перевешивала, но... Палыч уехал и будет только через неделю. Зря, наверное, он приказал ему выждать пару дней. Теперь надо быть готовым ко всему. Готовым ко всему. Он вернулся в палатку и стал укладывать дорожную сумку. Медикаменты, сухая еда, смена белья, патроны. Самара то приходила в палатку, то снова уходила. Но, как и любая женщина, она молча интересовалась, чем он занят. Поглядывала на его приготовление. А вот когда он залил полный бак мотоцикла, налил канистру воды, она, наконец, спросила: «А ты куда собираешься?» «Пока никуда», — коротко ответил Горохов. — Никуда? — она не верила ему. — Таблетки свои взял, воду налил, в степь едешь. — Никуда я пока не еду. Но может так статься, что придется быстро уезжать. Надо быть готовым. И Самара сказала радостно. — Это все из-за этой городской. Надо мне было ее пристрелить. — Не надо ни в кого стрелять без моей команды, — твердо произнес инженер. — Стрелять нужно только по делу. А я иной раз люблю пострелять для удовольствия. Нагло и даже с вызовом заявила казачка. Ладно, обед скоро. Пойду помогу бабам еду стряпать. А ты уж не уезжай, не попрощавшись. Инженер. Почему-то эти слова задели инженера. И он едва сдержался, чтобы не ответить ей грубостью. В паре сотен метров от лагеря торчали из земли два камня. Инженер закрепил на багажнике сумку и канистры и отогнал мотоцикл к этим камням. Поставил его в тени. Да, тут хорошее место. Сел там в теньке и развернул старенькую карту. Снова прикидывал путь до Губахи по пескам. Снова думал о том, что нужно уходить. Ситуация стала очень неприятной. Люсечка никогда не казалась ему излишне сентиментальной. Она была реально опасной бабой. Но посидел, покурил, подумал и все-таки снова решил остаться. Остаться, но быть настороже и ни в коем случае не соваться в город, ну, по крайней мере, пока. Теперь ему ничего не оставалось, как просто сидеть на участке и заниматься непосредственно делом. Как говорится, сверлить дыру. Он этим и занялся. Впрочем, тут совсем справлялись и без него. Дячин знал, что, когда и как делать. Горохов не лез к нему с советом и указаниями, даже тогда, когда считал, что лучше кое-что делать немного иначе. Он исходил из неписанного правила, что на вышке, да и на всем участке, главный не инвестор и не инженер, а буровой мастер. Привод рычал, дизель тарахтел, а трубы одна за другой, вращаясь, уходили в землю. На площадке буровой вышки, кроме двух человек, был еще и бот. Пурили бодро. Грунт тут был беспроблемный. Инженер просто ходил вокруг буровой и наблюдал за работой. Уже стемнело, включили прожектора. Мастер отпустил одного рабочего с вышки, его сменил другой. А сам Дячин и бот так и продолжали работу. Инженер думал спросить, сколько уже прошли за день, но пришла Самара и позвала его ужинать. Он подумал, что спросит потом, и ушел в свою палатку. Все-таки Самара большая мастерица насчет еды. Казалось бы, простая гороховая каша, но стоит добавить туда пережаренный лук, рубленый, томленый, самый заурядный плоский кактус, чуть придающий кислоты, кусочки мяса дров, и вот, пожалуйста, отличное степное рагу, свежесваренный чай с кукурузным хлебом и печеными на камнях сладкими лепешками из кукурузы. — Откуда сахар? — спросил инженер. — Разворошила термитник? Добыть сахар — дело непростое и очень трудоемкое. Казачка только нос задрала, загордилась. «Да, я и сахар могу добыть!» Ничего не ответила, лишь улыбалась едва заметно, да покачивала своими великолепными сережками. И тут неожиданно с шумом без предварительного вопроса о разрешении в палатку вваливается Баньковский. «Калинин, вода!» Он орет, глаза на выкате, трясет руками. «Вода!» Горохов спокойно отставляет чашку с чаем, вытирает сладкие пальцы о тряпицу. Инженер, конечно, рад, очень рад, но вида не показывает. «Калинин, слышишь, вода пошла!» — продолжает орать инвестор. «Толя, я все слышу. Вода — это классно, только прекрати орать. Ты пугаешь женщин», — говорит Горохов едко, а сам смотрит на Самару. Та в ответ смотрит на него, только что улыбалась, и вдруг на тебе. Чернеет тучи, что осенью приносит ветер с севера от моря. Она косится на него молча, на инвестора даже и не глядит. Что там у нее в голове происходит? Радоваться надо, она сама мрачность. С чего бы? Впрочем, Горохову сейчас не до этого. Он быстро одевается и выходит из палатки. Саранча полетела по степи, а в лагере суета. Уже все в курсе. Женщины собираются возле палатки Самары. Горохов и Баньковский идут к вышке. Инвестор бегает вокруг инженера, аж подпрыгивает. «Слушай, слушай, мы сделали это, да?» «Да, Толя, да». Горохов понимает его. Конечно, Толик все это время был в подвешенном состоянии. Опасные, как он считал, люди доверили ему большие деньги. Конечно, он волновался. «Только ты успокойся, Толя, возьми себя в руки». Они лезут по трапам на площадку, а все вокруг в серой грязи. Она и на перилах, руки липнут. Это смесь черной глины, песка и воды. Дячин, его помощник и бот все в этой грязи. Но все, кроме невозмутимого бота, довольны. «Сколько?» — спрашивает царь Горохов. 72, отвечает буровой мастер. «Чего 72?» — тут же в их разговор влезает инвестор. «Вы про что говорите?» «Про глубины», — отвечает ему инженер. И опять говорит мастеру. «Ну, давление, вижу, есть». «Есть, есть». Дячин доволен. Он вытирает лицо грязными рукавицами. «Есть давление, да?» — продолжает интересоваться Баньковский. «Значит, насос не понадобится?» «Наверное, нет», — отвечает инженер. «Женя, а какое давление?» — не унимается инвестор. «Толя, отстань от него», — говорит Горохов. «Он не сможет сказать, какое на скважине давление, пока не поставит заглушку с манометром». «Но пока все хорошо?» Баньковский очень хотел услышать это. «Да, Толя, пока все хорошо», — успокоил его Горохов. «Все, пошли отсюда, мы мешаем людям работать». Он стал спускаться с площадки, а Толик стал сжать руки Дячина его помощнику и, лишь пожав, стал спускаться следом и бубнил при этом. «Хоть бы давление было побольше, хоть бы было побольше!» «Толя, все должно быть в меру. Излишнее давление тоже плохо», — заметил инженер, доставая сигареты. Баньковский без приглашения полез к нему в пачку и вытащил себе сигарету. Слова инженера его удивили. «А что же плохого в большом давлении?» При уходе воды грунт начнет слишком сильно осыпаться. В линзе встанет взвесь. И что же тогда делать? Придется покупать фильтры и, конечно же, насос. У тебя есть деньги на насос и фильтры? Черт! Баньковский сразу начал расстраиваться. И что мы будем делать? Денег-то на насос у меня уже нет. Он начинал раздражать инженера. Горохов прикурил сам, а ему прикурить не дал и сказал... «Во-первых, мы не будем мельтешить раньше времени. А во-вторых, ты, Толя, поедешь сейчас по Лазну и закажешь 6000 метров пластиковой трубы тридцатки, 3 тонны сотого уголка и 2 тонны 20-го швеллера. Давай вперед!» «Да? А зачем нам эти уголки и швеллера?» Толя был взволнован и водой, до которой они наконец добурились, и новыми тревогами, пришедшими с этой водой. Давление, взвеси, насосы, фильтры — все это, кажется, было затратно. Как тут не волноваться, когда денег почти не осталось? Но инженер был спокоен. «Трубы, Толя, нам нужны, чтобы довести воду до реки. Тут больше 5,5 километров будет. А там нам придется построить раму, чтобы баржи-цистерны могли подойти к берегу и загрузиться водой. А ты уже нашел, где будешь строить эту раму?» Толик все еще не был спокоен, он мял незажженную сигарету в пальцах. «Я все нашел, Толя, все уже прикинул. И где будем строить раму, и где проложим трубу? Не волнуйся, у нас все идет по плану». «Да?» — для Баньковского было важно это слышать. «Да!» — Горохов его, кажется, успокоил. «Езжай, Толя. А если не хватит денег, то зайди к Мордашову». Горохов подумал, что тогда к утру все в Полазне будут знать, что вода наконец-то найдена. «А значит, и еще один пункт его плана будет выполнен». «Да, и тогда можно переходить к следующему шагу». «Ты, Толя, имей в виду, металл придется покупать». А вот трубы, чтобы сэкономить, попытайся взять в аренду. Когда выкачаем воду, вернем их. Ах да, точно. Баньковский обрадовался. Хорошая мысль. Он еще что-то собирался сказать, но Горохов уже шел к своей палатке, выпуская дым. Он был задумчив. Да, дело шло. Теперь он был уверен, что его план сработает. Если не Люсечка. Теперь она была явной угрозой. Противная красотка была жестока и холодна. Она, не задумываясь, могла сдать его Тарасову. Все зависело от того, кем в этот момент она считала инженера. Риски росли. Он уже это ощущал. А Тарасов только начал рыть. Или этим делом будет заниматься не начальник безопасности, а тогда кто? Пресловутые эти, которых побаивается даже безумная храбрая Людмила Васильевна. Раздумывая обо всем этом, он вошел в палатку. Самара с женщинами стояла возле и сразу вошла за ним. И настроение у нее все еще было не очень хорошее. «Значит, воду нашли?» — спросила она без всякой радости в голосе. «Нашли!» — инженер сел и разулся. Он смотрел на женщину. «Думаю, еще 10 метров пройдем, и пойдет чистая. Будем пить чистую воду. Ты давно пила чистую воду?» «Я всю жизнь опреснёнку пила, привыкла. Обойдусь без вашей чистой воды, пусть ее в городе богатей пьют». «Эй, ты чего?» Горохов поймал ее за руку. Он попытался притянуть ее к себе, но она руку вырвала. «Ты уезжать собрался?» «Нет, пока нет», — отвечал он. «Я ж только воду нашел. С чего ты решила, что я собрался уезжать?» «А мотоцикл с полным баком и канистрами отогнал отсюда к камням. Вещи собрал». «Зачем?» «На всякий случай. Может так получиться, что мне придется уходить отсюда». «Уходить придется?» «А я?» «Меня ты берешь с собой?» «Ты, по-моему, не сказал мне вещи собирать. На всякий случай». Этот вопрос почти поставил его в тупик. Он до сих пор не рассматривал такого варианта. Но тут же нашел, что ответить. «Тебе тут ничего не угрожает. Уедешь к Васильку в Коши, никто тебя искать не будет». «А меня вообще-то могут и убить». «Значит, я в Кош должна вернуться?» Она взглянула на него зло. «А серьги мне тогда зачем дарил?» «Что значит зачем?» Горохов даже удивился такому вопросу. «Я думал, они тебе понравятся. Сережки дорогие, ни у кого из ваших таких нет». Самара резко встала и вышла из палатки. Так тот их разговор и закончился.